тогда Джон сделал то, что сделал бы на его месте любой ребенок. Он сел на корточки и обхватил голову руками. «Мама!» — сказал Половинкин. Кто-то тронул его за плечо. Джон обернулся и увидел высокую молодую женщину в белом платье чуть ниже колен, с гладко зачесанными за уши мокрыми волосами. Ее босые ноги посинели, но не дрожали от холода. Большая грудь вздымалась ровно и спокойно, словно женщина спала. Но глаза ее были широко открыты, и в них не отражалось ничего. Ни Джон, ни мокрые поля, ни ежесекундно сверкающие молнии. Это были глаза трупа. «Кто вы?» — спросил Джон, и собственный голос показался ему чужим. Холодок смертельного ужаса проник под мокрую рубашку, вдруг сделавшуюся нестерпимо горячей. Он вскочил, бросился бежать, но через минуту остановился, вернее, что-то остановило его. Женщина в белом стояла там же, где он ее оставил, и так же неподвижно, как мраморная статуя. Лишь слабое колыхание подола ее платья, не совпадавшее с яростными порывами ветра, говорило о том, что это не памятник. Не понимая, зачем он это делает, Джон приблизился к ней. Едва подошел, гром и молнии стали ему не страшны. «Ты вернулся?» — спросила незнакомка красивым грудным голосом. «Вы не видите меня, но я тебя чувствую. Вы подошли ко мне. Ты звал, и я пришла. Я звал свою маму. Я тоже ищу своего сына. Но я не ваш сын, конечно. Ты взрослый. А мой сын маленький, у него такие вот крохотные ножки». Она показала размер ножек пальцами. «Но на пальчик уже есть настоящие ноготочки. Правда смешно, что дети рождаются уже с ноготочками? Нет, ты не мой сын. Мой сын еще не умеет говорить. Куда ты идешь? В Красный Конь. Что ты ищешь? Могилу своей матери. Идем, я провожу тебя». «Но вы ничего не видите. Это пустяки», — улыбнулась она. «Красный Конь — мой дом родной». Она протянула руку, и Джон со страхом взял ее. Рука была ледяной. Через кожу чувствовала, что в ней не струится кровь. Они пошли медленно, но когда Джон поднимал глаза от мокрой травы, то замечал, что край поля приближается к ним так же быстро, как если бы на них надвигалась кинокамера с летящего вертолета. Вдруг женщина в белом запела: «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это, да за это, да за то, что целуешь горячо». Она захохотала, как девчонка. Ее босые ноги пустились в пляс. «Как вас зовут?» — не удержавшись от улыбки, спросил Половинкин. «А я не знаю», — весело закричала она, продолжая выплясывать на ходу. «А хочешь, ты меня назови, назови меня как-нибудь». Джон вспомнил, что говорил ему священник о русалках, и испугался. «Но я не знаю. Все равно назови. Дай мне имя!» Она сладострастно обвела его талию рукой. «Дай мне имя!» «Нет!» — грубо отказала Половинкин. Тогда она заплакала горько, но без слез. Оттолкнула от себя Половинкина и пошла рядом с ним, нога в ногу, тихо напевая что-то грустное. Так они дошли до березовой посадки, пересекли ее и оказались на краю глубокого оврага. На другом краю оврага виднелись шиферные крыши, позеленевшие от плесени, кое-как нахлобученные на полуразвалившиеся дома из красного кирпича с облупившейся штукатуркой. «Вот Красный Конь», — сказала женщина. «Дальше нам не по пути». Она повернулась и пошла меж берез обратно. И тут Джон заметил в кустах бузины черный силуэт. Сначала он решил, что ему привиделось, но ветки кустов качались слишком заметно. Кто-то прятался в них, и не просто прятался, но, крадучись, двигался за женщиной в белом. «Крикнуть ей! Предупредить!» Джон посмотрел вслед женщине и ахнул от изумления. Не прошло и минуты, как она была уж далеко, в самом конце посадки, где начиналось сельское кладбище. Ливень вдруг внезапно кончился, выглянуло солнышко, и Джон вдруг стал легко и радостно. Он хотел был направиться на кладбище вслед за женщиной в белом, но подумал, что не найдет могилу матери в россыпь могил. Тогда он решил отправиться к людям. Глава 11. Фазенда.